Четвертое. Дед Фишка из буераков возвращался в потемках. Шел он не спеша, то дорогой, то обочиной по лесу. Часто останавливался, прислушивался. Ходить без опаски стало рискованно. По ночам, побаиваясь, видимо, налета партизан, штабс-капитан Ерунда высылал конные дозоры. Когда дед Фишка вошел по узкому пустынному проулку в село, уже совсем стемнело. Возле избы Филиппа Горшкова старик остановился и, осмотревшись, постучал в окошко. Стекла в окне были разбиты, дыры заткнуты тряпками и куделью. В одну из дыр высунулась чья-то голова. — А кум Андрей дома? — спросил дед Фишка. — На сходку увели, — ответил женский голос. — Да вот еще не вернулся. — Ну-ка, выйди, кума, — сказал дед Фишка. Голова мгновенно скрылась в темноте. Через минуту дед Фишка стоял уже во дворе Горшковых и вполголоса говорил. — От мужиков, кума, иду. Филипп наказал к вам зайти. Под клетью амбара спрятан у него дробовик. Велел он тайком перенести его на зады, положить под черемуховый куст. Завтра ночью он его заберет. Домой-то заходить не будет, сама знаешь, береженого Бог бережет. Ну, прощевай-ка, да не забудь насчет дробовика-то. — Ладно, кум, старик придет, передам, — сказала старуха. Дед Фишка вышел со двора Горшковых и, не доходя до мостика, пересекавшего мутный ручей, повернул к большому недостроенному дому Тимофея Залетного. Тут его словно поджидали. Едва он прикоснулся к окну, как оно раскрылось, и дед Фишка увидел жену Тимофея. «Феклушка, мужик твой жив-невредим. Наказывал весь свинец, какой он из городу привез, в баню под полки положить. Завтра ночью он за ним наведается. Домой-то не обещал. Если нынче-то есть охота повидаться, подожди у бани. Это я уж от себя тебе говорю. Знаю, что тоскуешь. Ну, будь здорова, да о деле не забудь». «Что ты, дед Фишка, с утра все соберу», — сказала Фекла, довольная тем, что старик принес весточку от мужа. Выполнив все поручения партизан, дед Фишка направился к своему дому. Вдруг неподалеку от него послышались голоса. «Не патруль ли?» — пронеслось в уме старика. Встречаться с солдатами у него не было никакого желания. «Надо утекать», — решил он и, кинувшись к забору, перелез через него и притаился. Мимо прошли двое. Дед Фишка узнал гнусавый голос Демьяна Штычкова. «Мы их выкурим из буераков, выкурим!» — говорил Демьян громко. Дед Фишка понял, что речь идет о партизанах, и с досадой подумал. «Выкурим, выкурим! Руки у тебя, гундосы, коротки!» Голоса затихли вдали. Дед Фишка перелез через забор и торопливо зашагал к дому. Но не прошел и 10 шагов, как совсем неслышно перед ним возникла тень человека. Дед Фишка хотел скрыться, но было уже поздно. Его резкий поворот в сторону испугал человека, и тот встревоженно вскрикнул. «Кто это?» «А, кум Андрей, это я», — сразу повеселел дед Фишка. «Данилыч, а я со сходки иду». «Ну-ну, расскажи, о чем там судили-рядили», — с живостью спросил дед Фишка. «Эх, кум, совсем мужику край пришел», — с сердцем сказал Андрей. «Солдаты вот на старости лет угодил». «Что ты говоришь?» «Как так?» — изумился дед Фишка. «Да так. Всех мужиков под ружье берут. Сам этот Ерунда, ни дна ему ни покрышки, по бумаге вычитывал». Они еще поговорили несколько минут о сходке и о наказах Филиппа, сына Андрея, скрывшегося от мобилизации в партизанский отряд Матвея Строгова, и разошлись. Утром деду Фишке надо было отправляться в лес готовить дрова. Выйдя за село, он увидел мужиков, выстроенных на широкой поляне. Солдаты суетились возле них, кричали и ругались, обучая оружейным приемам. Бабы и ребятишки сгрудились в одну кучу и глядели на все происходящее, печальные и молчаливые. Дед Фишка подошел к толпе, посмотрел на мучения, с какими мужики проходили солдатскую муштру, и повернул обратно. Все, что происходило в селе за последние сутки, очень озадачило его. В самом деле, зачем понадобилось штабс-капитану Ерунде учить стариков военному делу? Ясно, что белый атаман что-то замышлял. Но что же? Обеспокоенный этим, дед Фишка тихонько брел огородами и пустырями, не зная, на что решиться. Бежать ли к Матвею или сначала попытаться все доподлинно разузнать? В одном из огородов, возле невзрачной закопченной бани, толпились бабы. Они стояли плотной кучкой и тревожно о чем-то разговаривали. «Знать, слушок какой-нибудь появился. Зря бабы собираться не будут», — подумал дед Фишка и, сунув в карман шаровар кисет, направился к ним. «Доброе утро, сударушки!» — крикнул старик. Бабы повернулись на его голос, и Зотиха, до неузнаваемости постаревшая за последние дни, воскликнула. «Да тебя, дед Фишка, видно, сам Бог к нам посылает. Только-только о тебе разговор был». «А как же! Бог и шепнул мне, сходи, дескать, к бабам!» — пошутил дед Фишка. Но шутка не получилась. Зотиха подняла на него мученические глаза, не высохшие еще от слез, и с болью в голосе, чуть не плача, сказала: «Беда, дед Фишка! Сгубят они наших мужиков в буераках!» Дед Фишка смотрел на Зотиху с недоумением. «Слух, вишь, Данилыч прошел!» — заговорила Дубровчиха своим низким голосом. «Будто не зря стариков ружью-то учат. Говорят, вот-вот погонят их солдаты наших беглых мужиков бить. Вот они какие дела-то, Данилыч! Стоим и горюем, надо б мужикам весточку подать. Да куда мы годны, ни троп, ни дорог не знаем». «А слух-то верный?» — нетерпеливо спросил дед Фишка. «Вернее не может быть, Данилыч», — сказала Дубровчиха. «Солдат, вишь, один проболтался, из тех, что у Поярковых на постое. Выпили они вчера с Емельяном, захмелели. Ну, он и скажи: эх, хозяин, не завидую я тебе». «Да и выложил все от чистого сердца». Дубровчиха умолкла, и все бабы смотрели теперь на деда Фишку, словно он мог успокоить их надорванные тревогой сердца и помочь в беде. Слух был правдоподобен. Теперь становились понятными и слова Демьяна Штычкова, с бахвальством кричавшего темной ночью: «Мы их выкурим из буераков, выкурим!» «Надо что-то предпринимать, и как можно скорее». «Они все, бабочки, могут! И резню сотворить могут!» — заговорил тревожно дед Фишка. Но в тот же миг спохватился, понимая, что говорить бабам такие слова не следует. И тогда он выпрямился, приосанился и сказал: «Ну вот что, горевать пока нечего. Идите по домам и о мужиках не крутиньтесь, припоручите их мне, а я уж как-нибудь о них позабочусь». Лица у баб просветлели, и они заговорили все сразу. Дед Фишка предупреждающе поднял руку: «Тише, бабочки, тише! Этак Ерунда о нашем уговоре вперед мужиков будет знать». Упоминание о штабс-капитане отрезвило баб. Они притихли и поодиночке стали расходиться. Дед Фишка кинулся в свой двор. Дома Агафья попыталась заставить его сделать кое-что по хозяйству, но старик посмотрел на нее и сказал: «Нет уж, Агаша, не буду, хоть изба гори, а мешать мне тут нельзя». И он рассказал сестре о своей встрече с бабами. Агафья закивала головой, потом торопливо зашаркала в куть. Не прошло и часу, как она напекла для сына ржаных, заведенных на квашеном молоке, караликов. Старику хотелось скорее двинуться в путь. Но, невзирая на это, он терпеливо наблюдал за тем, как Агафья любовно складывала подрумяненные каралики в белую тряпку. «Ну-ну, пусть покушает Матюша свеженьких. Сухари-то поди, опостылили хуже горькой редьки», — с лаской в голосе сказал дед Фишка. «Пусть покушает. Он каралики-то всегда любил. Вот как сейчас на него гляжу. Махонький он, вихрастый. Глаза — чистое небо. И каралик в руках». Агафья умолкла. Дыхание ее стало неравномерным, тяжелым, и чувствовалось, что тихие слезы слепят ей глаза, сжимают горло. От всего этого дед Фишка тоже ощутил какую-то легкую, но мучительно сладостную горечь в душе, и, боясь, что это чувство расслабит его, завертелся по прихожей. Агафья заторопилась, быстро перетянула узелок прядью кудели и подала брату. На полях было безлюдно и сумрачно. Ветер со свистом раскачивал гибкие стволы берез и осин. Сизые облака клубились, переливались, как кипящая вода в котелке. Нахохлившиеся вороны угрюмо и неподвижно сидели на макушках сухостойных лиственниц. Порывы холодного воздуха приносили откуда-то запахи надвигающейся зимы. Дед Фишка тропкой подошел к кедровнику. Теперь ему предстояло обогнуть высокий скалистый выступ и, миновав широкую равнину, спуститься в глухое ущелье, ведущее в буераки. Прежде чем выйти на равнину, он остановился и прислушался. Никаких посторонних звуков слух его не уловил. Все так же со свистом метался жестокий ветер, да где-то у речки с надрывом горланила ворона. Дед Фишка смело направился вперед и, выйдя на другую сторону выступа к опушке леса, взглянул на широкую равнину. Неподалеку от него щипала сухую траву лошадь, запряженная в легкую тележку на железном ходу. Возле нее стояли Евдоким Юткин, штабс-капитан Ерунда и высокий мрачного вида поручик. О чем они говорили, дед Фишка слышать не мог. Но по жестам Евдокима Юткина, то и дело махавшего рукой в сторону буерака, старик понял, что все, о чем говорили ему сегодня бабы, было верно. «Плантуют, как людей убивать, душегубы!» — задрожал старик от немой ярости, прячась в ветвях мохнатого кедра. Через несколько минут офицеры и Евдоким сели в телегу и поехали по дороге к селу. Они проехали мимо деда Фишки шагах в 20. Он видел их лица и мог бы услышать разговор, но Евдоким и офицеры молчали, мрачные и нахохлившиеся, как вороны. «Трусят, видно, убийцы», — подумал дед Фишка, и ему захотелось схватить что-нибудь увесистое и запустить в них. Инстинктивно он подался вперед, но одумался, не без удивления рассматривая камень, каким-то чудом оказавшийся в его руке. «Постойте, я вас еще и не этим попотчую!» — вслух погрозился он, отбрасывая в сторону серый булыжник. —